Понимаешь, шанс, который вы не скоро представится снова. Некоторые гладиаторы годами дожидаются права бороться за титул, а получают его далеко не все. Подумай над этим. Я вспомнил пещерного тролля и вспомнил лабиринт. Я вспомнил паука-ведуна. Хорошо, я согласен. Нет, я не согласен, отпустите меня. Я не могу, — кричал я, когда они уж тащили меня на дуэль, но никто меня уже не слышал. Рев зельцев, грохот оркестра гномов, гул многотысячной толпы в зрительном зале. Разве в таком гвалте кто-то обратит внимание на жалкий лепет до смерти перепуганного зеленого гладиаторишки? Никогда в жизни мне не было так плохо. «Просто будь собой», — напутствовал меня Гемут. «Вот чего мне сейчас действительно хотелось меньше всего». Я бы с удовольствием поменялся местом с любым существом из публики, будь то высокомерный натифтов, вульгарный зельцель, даже на худой конец какой-нибудь жалкий гном. Я бы согласился стать одним из людей-невидимок. Тогда бы хоть можно было незаметно смыться с арены, и угораздило же меня влипнуть в такую историю. Зачем было менять удобное место в зале на шаткий трон гладиатора? Это же самое кошмарное и неудобное место во всем мире театре, а новичков здесь не жалуют. Просто королю лжи нужен соперник, чтобы разделать его на глазах у публики. Вот для чего нужны мы, безликие, безымянные претенденты. Еще недавно я трясся, представляя себе схватку с таким новичком, как и я, а теперь уже иду на битву с самим признанным мастером лжи, не имея за спиной никакого практического опыта. Как меня угораздило попасться на эту удочку? Ну, сидел бы я сейчас спокойненько в зале с кружечкой теплого пива и аппетитной жирной кукурузы и радовался предстоящему поединку. Так нет же! Надо было возомнить о себе неизвестно что. И вот теперь мне плохо, так плохо, как никогда в жизни. В животе словно кошки скребли, а еще брыкались и кусали меня за кишки. От страха я уж совсем не помнил, как меня зовут, и совершенно не соображал, зачем я сюда пришел. Колени подгибались так, что Гемлуту приходилось поддерживать меня подмышки, а спина взмокла от противного липкого пота. Бой с королем! Как мог я допустить такое? Мне хотелось развернуться и бежать прочь, прочь из мегатеатра, прочь из Атлантиса, куда угодно, пусть бы даже обратно в пустыню, в торнадо, все равно, лишь бы не выходить на сцену. Но Гемлот крепко держал меня за локоть, а с другой стороны маршировал Смейк, а сзади здоровенный добраньский бык. Все пути отступления были отрезаны. Трон! Лестница к трону соискателя показалась мне бесконечной, а в ней было всего лишь 10 ступеней. Взбираясь на трон, я чувствовал, что вот-вот потеряю равновесие, и что еще более вероятно сознание. Смейка и Гемлут остались внизу. Мне пришлось идти одному, без поддержки. Первая ступенька показалась мне мягкой, как вата, лапы мои утонули в ней, словно в желе, почва ушла из-под ног. Со стороны я, наверное, выглядел пьяным, который изо всех сил старается удержать равновесие.